Запылали костры в Чотагинах. Вкусный запах свежего мяса вытеснил из жилищ вонь прокисшего китового жира. Охотники торопились. Первый же ветерок сомнет и разрушит зеркальную гладь и нагромоздит торосы. Вскоре так и случилось. И море обрело привычный зимний вид, ощерившись торосами и рапаками. Подвижка подогнала к берегу старый лед и обломки айсбергов. Санки перешли к ребятишкам, и охотники запрягали тащавших собак, чтобы отправиться в далекий путь к полыньям. Сильные морозы по ночам с треском раскалывали лед, но открытая вода уходила все дальше от берега, и надо было вставать почти среди ночи, чтобы застать короткий промежуток светлого времени у открытой воды. Как-то вечером в Ярангу вбежала взволнованная Пыльмал и сообщила, что Мучин и Элинеут лежат мертвые в своей Яранге. Старики угасли несколько дней назад, и голодные собаки успели наполовину обглодать их тела. Джон не мог без содрогания смотреть на них и уклонился от участия в похоронах, сославшись на плохое самочувствие. После похорон Орва собственноручно поджег опустевшую Ярангу, и шумное чадное пламя высоко поднялось к небу. Каждый такой костер приближает время, когда весь наш народ уйдет за облака, задумчиво произнес Орва, следя за пляшущим пламенем. Ты не видел, сколько опустевших стойбищ и покинутых яранг истлевает по побережью. Иные поселения вовсе исчезли. Убывает наш народ быстро, и это пугает меня. Наши женщины рожают мало, а на детей смерть запросто охотится. Столько их у нас умирает, не успев даже к своему имени привыкнуть. А когда-то наш народ был велик и могуч. «Не надо так мрачно смотреть на жизнь», — ответил Джон. «Человек не зря существует на земле. Не может быть такого, чтобы чукчи навсегда исчезли с лица земли». Выпавший снег запорошил пепелище сожженной Яранги, и имена умерших быстро стерлись в памяти людской. Джон думал, что несчастных потому так быстро забыли, что жители Энмена в глубине души чувствовали себя виновными в их смерти. Он как-то сказал об этом Орво, но старик раздраженно заметил: «В земном мире имеет право жить только тот, кто может добывать еду не только себе, но и своему потомству. А если несчастье случится с тобой?» Джон понимал, что задает жестокий вопрос. С неожиданно спокойной улыбкой Орва посмотрел на Джона и твердо ответил: «Когда я это замечу, то сразу же сам уйду за облака». Промысел превратился в изнурительный и тяжкий труд. Мучительно было среди ночи вылезать из-под теплого одеяла на мороз. Первой поднималась Пыльмал и готовила завтрак. Надо было накормить мужчину на весь долгий холодный день. В пологе жгли лишь один жирник. Его света и тепла было вполне достаточно, пока не наступили сильные морозы. Теперь в углах полога появились серебристые заплатки из инея. Дети спали под оленьим одеялом, крепко прижавшись друг к другу.